Глава 23. Выбор сделан. Четверть часа спустя мы сидели за накрытым столом, и я слушал донельзя странную историю путешествия Алана Лавкардом. Аль как раз закончил повествование о своем чудесном спасении и встрече с Милли. «Вот так все и вышло», — говорил он. «Признаться честно, я думал, что там и останусь. И что самое скверное, 3 года всего прошло после того, как приходилось побывать на таких же боях. 3 года, а ничего не изменилось». «Мне это не нравится, Аль», — поставил на стол пустую чайную чашку. «Когда я путешествовал по Арантии, то тоже приходилось сталкиваться с подобным. И мне еще тогда показалось, что чудовищ для чего-то тренируют. Пытался выяснить правду, но началась та история с Кроуном, и до боев дело не дошло. А теперь понимаю, что зря. Кому нравится, Влад? И ладно бы это была единственная проблема. Вчера нам с Даром один парнишка сказал, что в столице будет бой. Мы отправились туда и попали в засаду. Парень явно не виноват. Единственный, кому он сказал, кроме нас, — Эрмур. А библиотекарь говорит, что их разговор кто-то подслушивал, но он не знает кто, только чувствовал, что энергия похожа на чью-то. Вот и гадай, на чью». «А что именно он сказал?» Я насторожился. К Эрмуру всегда стоит прислушаться. «Что энергия была незнакомая, но в то же время близкая». «Может, он имел в виду аномальную магию? Я так понял, в Академии хватает новичков». «Те, кто прибыл со мной, — это брат Микеля, 2 парня, которые, как и я, были заточены в подземелье, а значит, не могут быть с этим связаны. И... кто еще?» Аль явно чего-то не договаривал. «Сестра Дара, Мия. Только между нами, Влад». Даггер заметно нервничал. «Она сбежала из дома. И Дар попросил, чтобы неделю пожила здесь. Я согласился на свою голову, теперь не знаю, как избавиться». «А почему она сбежала?» Пытался докопаться до истины. «Кто ее знает?» «Говорит, муж обижает сына. Но Райнер сейчас во дворце вместе с мальчиком. Так вот, Влад, Райнер сына обожает. Все, чего он хочет, помочь ему справиться с аномалией. Поэтому Мия точно лжет. Я надеюсь только, что она скоро исчезнет из моей жизни, потому что эта женщина опасна. Но пока что она ко мне не приближается. И на том спасибо». «Вот как значит. А мне Мия сказала совсем другое». «Знаешь, я пойду загляну к студентам. Давно их не видел», — сказал Алю. «У них есть первая пара?» «Нет, сегодня со второй, так что они в общежитии. А я побегу в академию. Начались экзамены, дел не в проворот. Влад, если захочешь вернуться, наши двери для тебя открыты. Помни об этом. Да и просто приезжай в гости». «Хорошо», — пообещал я, — но к студентам не пошел, а вместо этого отошел подальше от двери Аля и позвал нугов. Те явились сразу же. «Чем помочь, господин Владис?» — наперебой затараторили 2 мохнатых помощников. «Подскажите, как мне найти комнату госпожи Мии, которая приехала с ректором Даггером?» — попросил у них. «Мы вас проводим», — заверили нуги и повели меня к лестнице. Комнатушка Мии находилась в самом конце коридора. Воистину, Академия — замечательное место, чтобы спрятаться от мира. Я сам тут прятался. Прежде всего, от себя самого. Постучал. Дверь тут же открылась, и Мия в темно-бордовом платье замерла на пороге. «Влад?» — удивилась она. «Не думала, что вы все-таки придете?» «Я всегда держу слово», — закрыл за собой дверь, отделяя нас от возможных слушателей. «Присаживайтесь». «Оказывается, в Академии без пар так скучно. Хорошо, что вы решили скрасить мое одиночество». Мия вела себя безукоризненно, как истинная королева, но ее не стоило и сравнивать с живой, подвижной Кэрри. Кэрри была огнем, а Мия — льдом. Но я подозревал, что под ледяной коркой не все так спокойно. Я говорил с Алем, решил сразу перейти к делу. Он уверяет, что ваш супруг — безукоризненный человек, который обожает сына. «Даже так?» — Мия колко улыбнулась. «Только не забывайте, что Аланел Эрдагер человек, разбивший мне сердце. Что для меня белое, для него черное. Я знаю Аля много лет, и мне не приходилось в нем сомневаться. Значит, вы отказываете мне? Мия смотрела так, что хотелось развернуться и уйти. Ладно бы речь шла обо мне, Влад, но дело в моем сыне, в невинном ребенке, которого сделают разменной монетой. Его все боятся. А ведь Альберту всего 3. Кто с ним будет играть? Кто станет для него близким? Никто. А я смогу обеспечить сыну нормальную жизнь, без ограничителей и дворцовых стен. Власть никого не делает счастливым, Влад. Она приносит одни несчастья. «Ваш брат поспорил бы с вами», — заметил я. «Мой брат? Который из них?» «Ленар, возможно. Он всегда был милым мальчиком. Адар?» До меня доходили слухи, что наша мать пыталась его убить. И в какой-то степени мне жаль, что не получилось. Королева говорила жестокие вещи, но в каждом ее жесте, в каждом взгляде сквозило отчаяние. Что ж, боль ломает даже самых сильных людей, и Мия — доказательство этому. Мы с ней были слеплены из одного теста. Я тоже когда-то был одержим желанием мести, всему миру, а не кому-то конкретному. И ненавидел всех, только Академия и встреча с Кэрри научили меня любить. «Я помогу вам». Слова сорвались с губ. Сказанного не вернешь. «Что?» Мия замерла. «Я вам помогу. Думаю, вместе нам удастся забрать вашего сына из дворца. Только действовать придется быстро, пока Райнер не уехал. Есть ли у вас план?» «Есть», — кивнула Мия. «Тогда я вас слушаю». Милия. Аль вернулся, а я почти его не видела. С утра до ночи сумасшедшая гонка. Студенты готовились к экзаменам и зимним торжествам. Алланелл разбирался с накопившимися делами. Я помогала ему по мере сил, занималась парами, принимала зачеты. О такой ли жизни я мечтала? Нет. Но меня ни капли это не беспокоило. Привыкла. Хотя в какой-то степени было обидно, что любимый человек между мною и Академией всегда выбирает последнюю. Поэтому, когда перед закатом Алланелл ворвался в мою комнату, я сделала вид, что жутко занята. Чем? Да хотя бы этими конспектами, которые понадобятся только в следующем триместре. «Милли, собираемся, мы уезжаем». Алланелл вихрем пронесся по комнате. «Куда?» — растерянно спросила я. «По делам». «Ох уж эта Таль!» Впервые захотелось топнуть ногой и сказать «не пойду», но напомнила себе события последнего месяца и поднялась из-за стола. «Какое платье надеть, нарядное или повседневное?» — спросила у любимого. «Нарядное», — ответил тот. «Жду возле общежития». Аль исчез быстрее, чем успела спросить еще хоть что-нибудь. «Вот что за человек? То пропадает на месяц, то тащит куда-то посреди дня, и при этом никаких объяснений». Но я привыкла, что мне в любимые достался такой человек, с которым никогда не будет скучно. Сказано, бывший комедиант. Поэтому, прекратив мысленно ругаться, выбрала легкое нежно-голубое платье, накинула сверху шубку и поспешила вниз по ступенькам. Аль ждал у экипажа. Он казался веселым, но я подозревала, что его веселость напускная. Протянула жениху руку, и он помог мне забраться в экипаж. Сам сел напротив, и мы двинулись в неведомом направлении. «Может, скажешь, куда мы?» — спросила я, не особо надеясь на ответ. «Увидишь». Улыбнулся Алланелл и по этой улыбке поняла, что стоит ждать сюрприза. «Слушай, Милли, прости за нескромный вопрос, но ты еще не передумала выйти за меня замуж?» «Что? Я даже дар речи потеряла. Алланелл Эрдагер, тебе ли об этом спрашивать? Это ведь не я каждый раз исчезаю в преддверии нашей свадьбы». «А я тоже не виноват», — возмутился Аль. «То проклятие, то судьба». «Или не судьба», — прошептала я. «Что?» «Да ничего, просто мысли вслух. Впрочем, наверное, я привыкла к такому положению. И в Академии все привыкли. Стоит ли морочить голову?» «Конечно, стоит». Но Аль промолчал, хотя ожидала от него другого ответа. «Может, он сам не хочет на мне жениться? Или в чем тогда дело? Наверное, и правда лучше смириться. Глядишь, проще будет. Мы въехали в Ладом. Только вместо того, чтобы направиться ко дворцу Крона, свернули на незнакомую улочку. Что еще задумал Аль? И куда мы вообще едем? Этот вопрос занимал меня все больше и больше, пока впереди не показалась небольшая часовенка. Я прекрасно помнила ее. Когда-то именно там поженились Дар и Кэрри. Увы, из-за нападения Мии сама я на церемонии не присутствовала. Зато потом пару раз была здесь с Кэрри. Кронни всегда здесь нравилась. «Зачем нам в часовню?» — покосилась на Аля. «Решил принести благодарность Адалее за помощь?» «В какой-то степени». Жених подал мне руку, и я спустилась из экипажа на землю. Я по-прежнему не понимала, что задумал мой неугомонный любимый. Мы переступили порог часовни. Несмотря на мои ожидания, внутри не было пусто. Впрочем, кого бы я еще могла здесь увидеть? Дар, Кэрри, Ленар, Элена и Петр. Решили провести тайную встречу? Почему в часовне? «Милли», — обернулся ко мне Аль, — «ты согласна выйти за меня замуж прямо сейчас?» «Что?» — я замерла на месте. «Нет, конечно, это была моя мечта, желание всей жизни, но прямо сейчас?» «Послушай», — продолжил Аль, видя мое замешательство, — «нам с тобой все время что-то мешает. Судьба, рок, называй как хочешь. Я не хочу больше ждать, Милли. Не хочу снова откладывать свадьбу. Кто знает, что может случиться завтра?» «Ты пугаешь меня, Аль?» — отступила я. «Ты согласна?» «Да, но платье... У меня даже венка свадебного нет». «Мы все предусмотрели». Стоило произнести «да», как ко мне подбежала сияющая Кронна. «Вот». Венок из белых и розовых цветов лег на волосы, тут же преображая мой внешний вид. Еще и зачарованный. Шубку оставила служке, поправила платье, вдруг замерцавшее переливами света, и протянула руку Алю. Хотя больше всего хотелось для начала высказать все, что думаю о его поступке. «Дам распоряжение начинать церемонию». Дар исчез на мгновение, а затем появился вместе со служителем Адалеи. «Где наши новобрачные?» — поинтересовался тот. «Ах, вот вы где! Подойдите, молодые люди! Как приятно вновь сочетать нерушимыми узами влюбленные сердца!» Мы замерли у алтаря Адалеи, которую Аль почему-то всегда считал своей покровительницей. Жрец монотонно забубнил молитвы, а я почувствовала, как мир меркнет перед глазами. Нельзя же так, не предупредив, не пригласив друзей. Но я хотела стать женой Аланела. Боги, это было единственное, чего я желала. «Властью, данной мне богиней Адалеи, я скрепляю ваш союз», — произнес, наконец, жрец. «Мне был знак, что наступают смутные времена. Берегите друг друга, дети, чтобы сила вашей любви не меркла перед любыми испытаниями. Сохраните любовь в счастливые и пасмурные дни». Мы протянули руки над чашей, и жрец сделал неглубокие надрезы. Капли крови смешались, и обратно служитель достал уже брачные браслеты. Аланел улыбнулся. «Я люблю тебя, Милли», — сказал он. По моим щекам покатились слезы. «Я тоже люблю тебя, Аль», — ответила, чувствуя, как на запястье защелкнулся браслет. Точно такой же, только с другими символами, охватил руку Аля. Губы моего жениха, нет, теперь уже мужа, коснулись моих губ. И я поняла, что бесконечно счастлива. «Поздравляем!» — первой бросилась ко мне Кэрри. «Милли, Аль, я так за вас рада!» Ее супруг был более скуп на слова. Он лишь обнял нас и отступил, пропуская Ленора. А вот младший принц, как всегда, молчать не стал. «Абсолютно верное решение!» — затараторил он. «И такое неожиданное! Вы так долго к этому шли! Поздравляю!» А затем меня крепко обняла Елена. На мгновение показалось, что сестра Аля меня задушит, но та вдруг разрыдалась и отвернулась. «Ну чего ты?» Аль прижал сестру к себе. «Мать убьет тебя», — пробормотала она. «Вот увидишь». «Да ладно», — отмахнулся Аланел. «Она сама спрашивала, когда я уже женюсь. Вот и напишешь ей, что ее слова достигли моих ушей. Сама скажу, когда домой вернусь. Так будет надежнее». «Ну что, отпразднуем?» — Кэрри хлопнула в ладоши. «Во дворце ждет небольшой банкет. Только идти лучше по подземному ходу. Быстрее будет. Впрочем, Нам ли привыкать к подземным ходам? Правда, Аль?» Пришлось уступить натиску Кронны. И вскоре мы очутились в узком, сыром проходе. Незабываемые впечатления от собственной свадьбы. «Свадьбы? Я что, правда вышла замуж?» «Милли, ты в порядке?» — встревоженно спросил Аль. «Более чем когда-либо», — заверила, сжимая его руку. «Только я тебе этого никогда не забуду. Это же надо, хотя бы слово сказал Аланов». «Нет уж, хватит слов, Милли. Бывают такие моменты, когда нужно просто действовать. Я понял, что настал один из них». Против воли улыбнулась. «Невыносимый, непредсказуемый, вечно куда-то спешащий, но мой. Почему из всех мужчин мира я выбрала Аланала Эрдагиора?» Сама никогда не могла ответить. Но именно в нем было мое счастье.